пожалуйста, книжку можно спокойно заказать. Вот весь остаток тиража, который не продан на выставке, он не очень большой, но, по-моему, достаточный, можно заказать по телефону. Запишите, пожалуйста. 8495, это код города Москвы, 690-19-55 или 690-19-65. Соответственно, 495-690-1955 или 690-1965. Ну, просто звонков может быть больше, меньше, но я думаю, что все, кто хотят приобрести книжку, смогут ее заказать. Ну, просто потратьте, пожалуйста, время и дозвонитесь. На сегодняшний день это единственный способ приобрести книжку. Еще можно через интернет, адрес www.melikhova.ru. Ну, да, и вот сайт издательства, которая с родиной Антона Павловича Чехова связана, я хочу сказать, что проще всего его найти, если в любом поисковике набрать издательство Мелехова. И вот когда вы это набираете, там на первой странице интернет-магазина есть эти книжки, там их тоже можно заказать.